Глава 19. Утром я просыпаюсь от серого света из-за штор. Поднимаюсь, открываю окно на проветривание. Воздух холодный, влажный, пахнет листвой и железом. Сегодня я еду к родителям. В цветочном магазине беру десяток красных роз. Продавщица с уставшим лицом обвязывает их черной лентой с золотыми прожилками и подкручивает ее ножницами. Я еду на автобусе туда, где время всегда замирает. По дороге думаю о том, насколько по-другому все было раньше, когда я уже была замужем и жила в Пензе. К этому дню я всегда приезжала в Саратов. Мы с дедушкой шли на кладбище, убирались, подметали листву, ставили цветы. Он всегда брал с собой термос с чаем, чтобы я не мерзла, еще горстку конфет и сигарету для отца, хотя сам дед не курил. Сигарет я не покупала, чай тоже не заваривала, но взяла веник с пакетом, цветы и конфеты. Иногда мой бывший муж тоже ездил с нами на кладбище. Помогал с уборкой и рассуждал, что с образом жизни его матери скоро будем убираться и на ее могиле. Тогда мне казалось, что это страх сына за женщину, которая его родила. Но теперь думаю, что Валя просто не умеет любить людей такими, какие они есть. Он хочет любить идеальных, как его любовница. А если близкий человек падает в пропасть жизни, если становится переломанным, сложным, Валентину проще отстраниться от такого человека, чем помогать вылезти из ямы. Я захожу в калитку, на этот раз одна, первый раз одна. Теперь вокруг тишина, и не только от того, что все постояльцы здесь спят, но и потому, что больше нет голоса дедушки рядом. Теперь он рядом с бабулей. От этой мысли все внутри сжимается. Вся моя семья по ту сторону, а я последняя, кто здесь. Смотрю на этот мир за всех них своими глазами и надеюсь, что они тоже видят. Захожу в храм на территории. Воздух здесь пахнет воском и ладаном, а пламя свечей дрожит, будто кто-то невидимый дышит над ним. Я ставлю 4 свечи за дедушку, за бабушку, за маму и за папу. Шепчу короткую молитву. Не задерживаюсь долго, выхожу. На улице тихо, снег сыплется легкой пылью. Я иду между рядами и слышу только свои шаги по мокрой земле. Кое-где замечаю людей, таких же разбитых, оставивших здесь частичку души. Дохожу до могилки бабушки с дедушкой. Сначала пару минут просто стою. Мысленно приветствую их, а потом начинаю сметать веником опавшую листву и мелкий мусор. Поправляю венки и выбрасываю засохшие цветы в пакет, что принесла с собой. Оставляю 4 новых цветка на плите. На глаза наворачиваются слезы. Ветер подхватывает их, размазывая по щекам, а они все льются и льются, будто из прорванной трубы. В груди все сжимается. Рана от потери бабушки и родителей уже зарубцевалась. Но та, что по дедушке, еще свежа, и мне невыносимо это терпеть. А еще невыносимо от мысли, что он был моим последним живым родственником. И я могла приехать к нему, когда он еще был жив. Могла быть рядом, могла поговорить с ним, но я побоялась напугать его своим лицом. Все надеялась на какую-то призрачную операцию, на которую так и не было денег. А в итоге упустила драгоценное время. Боже. «Дедуля, я знаю, ты меня слышишь», — произношу вслух сквозь слезы. «Прости меня. Прости меня, я тебя очень люблю, и жалею, что не успела сказать тебе это в последний раз. Я стою еще немного над могилкой, вспоминаю бабушку и дедушку, свое детство и то, как они старались сделать его светлым, чтобы страшная рана от потери родителей быстрее бы затянулась. Я благодарна бабуле и дедуле за все, они были лучшими. Могила родителей чуть поодаль, я вижу ее издалека». Прохожу по узкой тропке между кустарниками и замираю, когда подхожу. На граните лежат свежие цветы, красные розы, много. Я пересчитываю их, 18, как число, в которое их не стало. Лепестки свежие, блестят влагой, их оставили недавно, сегодня или вчера. У меня не осталось родни, а друзья родителей, те быстро показали свое истинное лицо, когда их не стало, исчезли из нашей жизни. Не поддерживали ни меня, ни бабулю с дедулей. Не появлялись, даже звонить перестали. Будто мои родители своей гибелью сделали им что-то плохое. Наверное, они боялись связываться, остерегались той же участи. Иногда людям бывает просто страшно соприкасаться с чем-то, что их ужасает, даже если это не несет опасности напрямую. Теперь я это отлично понимаю. В любом случае, никого из них не было рядом, а теперь, спустя 13 лет, цветы. И не 2, не 4, 18. Столько мог бы принести близкий друг или родственник. Кто же это? Я кладу свои розы рядом. Смотрю на всю эту охапку свежих цветов и чувствую, как по позвоночнику пробегает холодок. Кто-то еще помнит. Кто-то приходил сюда до меня. Я смотрю на следы на земле и действительно замечаю отпечатки от ботинок. Мои поверх чьих-то других, мужских. Возможно, они принадлежат кому-то, кто просто шел мимо к другому участку, а возможно, как раз тому, кто принес цветы. Например, сегодня. Это так необычно, даже не до конца понимаю, что я чувствую по этому поводу. Приятно ли мне, что кто-то вспомнил о родителях столько лет спустя? Или наоборот, настораживает? Просто я приезжаю сюда каждый год, но цветы вижу впервые. И никак не пойму, почему именно сейчас, спустя столько лет.